1 апреля звонит мне БУС и говорит: Тесак, вот, решили назначить тебя командиром Западного округа, возложить на тебя такую ответственность. Ты хорошо проявил себя в тот раз, поэтому ты достоин того, чтобы руководить соратниками. Но как-то все он это торжественно рассказал. Я, да-да, все, у меня волнение. Думаю, как так, как я буду кем-то руководить? Какие у меня обязанности? Нифига себе, руководитель округа целого. Как это так? Положил трубку, а сам думаю, блядь, 1 же апреля, наверное, наебал он меня. Как я буду это делать? Но вечером все-таки приехал в штаб. Мне БУС вручает тетрадку. Там такая тетрадка, куда записаны все соратники по Западному округу. И по этой тетрадке надо... Мне задача была всех обзвонить, собрать их в воскресенье, назначить место сбора, с каждым лично встретиться, поговорить, провести собрание вот это и взносы собрать, какую-то лекцию прочитать, ну, то есть вести партийную деятельность и агитацию. Мне говорит, это надо делать срочно, начинать, потому что прошлый руководитель Западного округа ничего не делал, это все был тунеядец, здесь работа, непочатый край, со всеми надо работать. Я говорю, мне что, сегодня начинать? Да. Ну, все, хорошо. Приезжаю домой и думаю, блядь, а как я-то буду звонить 1 апреля людям и говорить, что я новый руководитель Западного округа? Точно так же никто не поверит. Ну, решил подождать, стал звонить 2 апреля. Очень интересно было то, что из 30 человек нормально, адекватно отреагировали и сказали, что мы готовы встречаться и вести какую-то деятельность, всего 5. Там кто-то сказал, что меня это больше не интересует, не звоните мне больше, я его сразу вычеркнул. Некоторые сказали, что, ну, я там, да, но вот у меня времени нету, учеба там, понимаешь, там вот как закончится. Ну, этих я вычеркивать не стал, но написал, поставил галочку, что энтузиазма нету. То есть я уже стал вести такую точковочку, кто что говорит, кто что делать собирается, не собирается. Потом на первую встречу пришел всего один человек. Пришел и сразу мне предложил завалить какого-нибудь чудовища. Вот. Но пришлось его успокаивать. Я ему объяснил, что у нас партийное мероприятие. Чудовищ валить мы еще успеем. Встретились мы с ним на молодежке. Там около метро такой есть полупарк, полудвор, я уж не знаю. Но суть в том, что там довольно мрачное место, и можно и акционировать, можно и водку там пить, что, собственно, местные жители и делают. Чурбанье какое-то там лазит туда-сюда. Ну, в общем, я пытаюсь заниматься партийной деятельностью, парень хочет провести акцию прямого действия. Ну, это было самое тяжелое, чтобы на эту акцию все не уехало. Ладно, в следующий раз собрал двух других. Вытянул, тоже с ними побеседовал. Эти были поадекватнее, не предлагали сразу кого-нибудь завалить. Но тоже к партийной деятельности относились весьма скептически, больше интересуясь прямыми акциями. Но контакт был установлен. Все, это очень важный шаг. В итоге установил я контакт с 3 парнями. Всего с 3 из всего Западного округа, которые согласны были что-то делать, которые хотя бы готовы были приезжать на сборы округа.